Глава 36. Поначалу, сидя рядом с Джерри Толивером в машине по пути домой, Босх молчал. В голове у него ворочался вал самых разнообразных мыслей, и он решил попросту игнорировать молодого сотрудника ОВР. Толивер оставил включенные рацию, и время от времени выплескивавшаяся в эфир сухая полицейская скороговорка была единственным, что разбавляло тишину в салоне. Они попали в самый разгар вечернего часа пик и с черепашьей скоростью ползли по шоссе в направлении перевала Кауэнга. После того, как его полчаса нещадно выворачивало в туалете, все внутренности у него ныли, и он сидел, обхватив руками живот, точно женщина, баюкающая младенца. Ему необходимо было успокоиться и привести мысли в порядок. Намеки Брикмана о темном прошлом Жасмин задевали его за живое и не давали покоя. Но он понимал, что не это сейчас самое главное. Важнее было то, что случилось с Паунзом. Он попытался восстановить последовательность событий и пришел к очевидному заключению. Явившись без приглашения на вечеринку в доме Миттела и подсунув ему вырезку из «Таймс», он тем самым спровоцировал цепную реакцию, которая в конечном счете привела к гибели Харви Паунза, именем которого он представился. Хотя тогда на вечеринке он назвал только имя, видимо, люди Миттела каким-то образом вышли на настоящего Паунза, а потом запытали до смерти. Наверное, главную роль в этом сыграли звонки Босха в транспортный департамент. Получив на благотворительном рауте вырезку с уличающей его статьей от человека, который представился Харви Паунзом, Миттел, по всей видимости, задействовал все свои связи, чтобы выяснить, кто это такой и что ему нужно. А связи у Миттела были повсюду, от Сакрамента до Вашингтона. Для него не должно было составить никакого труда узнать, что Харви Паунс из полиции. Немалое число законодателей в Сакраменто получили свои посты благодаря Миттелу. У него наверняка было достаточно знакомых в калифорнийской столице, чтобы выяснить, не пытался ли кто-нибудь наводить о нем справки. А если он это сделал, то, несомненно, узнал, что Харви Паунс, лейтенант УПЛА, проявлял интерес не только к нему самому, но еще к нескольким жизненно важным для него людям – Арно Конклину, Джонни Фоксу, Джейку Маккитрику и Клоду Эноу. Да, уголовное дело, к которому имели касательство все эти люди, было 35-летней давности, но именно Миттел тогда находился в центре заговора вокруг него, и попыток мнимого Паунза раздобыть о нем какие-то сведения могло, по мнению Босха, оказаться более чем достаточно, чтобы человек его положения забеспокоился и решил что-то предпринять. После общения с псевдо-Паунзом на благотворительном рауте Миттел, по всей видимости, пришел к выводу, что к нему подбирается какой-то мошенник, вымогатель, и нашел способ избавиться от этой проблемы, точно так же, как в свое время избавился от Джонни Фокса. Вот почему Паунза перед смертью пытали. Чтобы Миттел мог и дальше спать спокойно, ему необходимо было убедиться, что его секрет не ушел дальше Паунза, выяснить, кто еще мог знать то, что знал Паунс. Беда в том, что Паунс сам ничего не знал. Он при всем желании не смог бы ничего рассказать, и его пытали до тех пор, пока у него не остановилось сердце. Оставался вопрос, что обо всем этом было известно Арно Конклину. Босх пока не вступал с ним в контакт. Был ли он в курсе того, что мнимый Паунс пытался подобраться к Миттелу? И если да, это он стоял за похищением настоящего Паунза? Или это была личная инициатива Миттела? И тут Босх заметил в своей теории небольшую шероховатость, с которой необходимо было разобраться. На благотворительном рауте Миттел видел его в лицо. Поскольку Паунза перед смертью долго пытали, а не убили сразу, следовательно, Миттел при этом не присутствовал, иначе он сразу увидел бы, что его люди взяли не того человека. Возникал вопрос, поняли ли они, что на самом деле убили не того человека, а если поняли, то захотят ли исправить свою ошибку. Он попытался оценить, насколько правдоподобным выглядит предположение, что Миттел не присутствовал при убийстве Паунза и пришел к выводу, что оно вполне укладывается в общую картину. Миттел не принадлежал к тому типу людей, которые стали бы делать грязную работу своими руками. Молодой человек с внешностью серфингиста, кстати говоря, тоже видел его тогда на вечеринке и, следовательно, также не мог принимать непосредственного участия в убийстве. Значит, оставался только мужчина, которого Босх видел с улицы через французские двери. Тот самый широкоплечий громила с бычьей шеей, который у него на глазах передал вырезку Миттелу. Он тогда пытался догнать Босха на подъездной дорожке, но поскользнулся и упал. Босх понял, что не знает, насколько близок к тому, чтобы повторить судьбу Паунза. Он вытащил из кармана пачку сигарет и, сунув одну в рот, щелкнул зажигалкой. «Можно попросить вас не курить?» — впервые за 30 минут поездки подал голос Толивер. «Нельзя», — буркнул Босх. Закурив, он сунул зажигалку в карман и опустил стекло. «Ну что, теперь ты доволен? Выхлопные газы воняют в 1000 раз хуже сигаретного дыма. В этой машине нельзя курить». Толивер постучал пальцем по магнитику, прикрепленному к приборной панели. Подобные безделушки получили распространение, когда городские власти приняли закон, запрещавший курение во всех административных зданиях и позволявший объявить половину полицейских машин зоной, свободной от курения. Магнит представлял собой сигарету в красном круге, наискосок перечеркнутую красной чертой. Подпись под ней гласила «Спасибо, что не курите». Босх протянул руку, оторвал магнит от панели и вышвырнул в открытое окно. Пластиковый кругляшок рикошетом отскочил от асфальта и приклеился к дверце машины, ползшей в соседнем ряду. «Теперь можно». «Босх, вы просто ненормальный, вы это знаете?» «А ты напиши на меня кляузу. Приложишь ее к рапорту о моей связи с преступницей, над которым трудится твой босс. Мне плевать». Они некоторое время помолчали. «Он блефует, Босх. Я думал, вы это понимаете». «В каком смысле?» Такой поворот событий удивил Босха. «Он просто блефует и ничего более. Он все еще зол на вас за то, как вы его приложили тогда в конференц-зале. Но он знает, что ничего у него не выгорит. Там давнее дело. Непредумышленное убийство на фоне домашнего насилия. Дали 5 лет условно. Скажете, что ничего не знали, да и все. Вам ничего за это не будет». Босх почти воочию мог представить себе, как это было. Она сама практически все ему выложила во время того их ночного разговора. Она не ушла вовремя от человека, от которого следовало уйти. Так она тогда сказала. Ему вспомнились картины, которые он видел у нее в студии. Серый портрет с красными, как кровь, всполохами. Он усилием воли заставил себя перестать об этом думать. «Толивер, зачем ты мне все это рассказываешь? Что заставило тебя пойти против своих?» «Потому что они мне не свои. Потому что я хочу знать, что вы имели в виду, когда сказали мне то, что сказали тогда в коридоре». Босх даже не помнил, что бросил тогда в сердцах у фонтана. «Вы сказали, что у меня есть еще шанс». «Шанс на что?» «Шанс выбраться», — сказал Босх, припоминая собственные слова. «Ты еще совсем молодой пацан. Мой тебе добрый совет — уходи из ОВР, пока не поздно. Это как болото, которое постепенно засасывает. Просидишь там слишком долго, не выберешься уже потом никогда. Ты же не хочешь всю жизнь сажать полицейских за то, что они толкают проституткам грошовые пакетики с дурью». «Я просто хотел работать в Паркер-центре и не хотел ради этого сначала 10 лет патрулировать улицы, как все остальные. Для белого парня это самый быстрый и надежный способ туда попасть». «Говорю тебе, оно того не стоит. Все, кто задерживаются в ОВР больше, чем на 2-3 года, остаются там пожизненно, потому что они никому не нужны. Никто им не верит. Они как прокаженные. Подумай об этом». Свет клином на Паркер-центре не сошелся. Пока Толивер пытался найти какие-то слова в свою защиту, прошло некоторое время. «Но кто-то же должен следить за тем, чтобы полицейские тоже соблюдали закон. Мало кто это понимает». «Ну да. Вот только почему-то никто не следит за тем, чтобы полицейские, которые следят за тем, чтобы другие полицейские соблюдали закон, сами соблюдали закон. Подумай об этом». Их разговор прервала пронзительная трель, в которой Босх узнал звонок собственного телефона. Она доносилась с заднего сиденья, где были свалены вещи, которые изъяли у него из дома во время обыска. Ирвинг распорядился все ему вернуть. Среди них был портфель, в котором лежал его телефон. Босх протянул руку и достал его оттуда. «Босх, слушаю». «Босх, это Рассел. Послушай, Киша, мне пока нечего тебе рассказать. Я все еще работаю над этим делом». «Нет, это мне нужно кое-что тебе рассказать. Ты сейчас где?» «В пробке стою. На 101-м, перед съездом к моему дому». «В общем, мне нужно с тобой поговорить. Я сейчас пишу статью в завтрашний номер. Думаю, тебе стоит дать мне комментарий, хотя бы в целях самозащиты». «Самозащиты?» Внутри у него все сжалось. Ему очень хотелось вопросить в трубку, что на этот раз, но он сдержался. «О чем вообще речь?» «Ты читал мою сегодняшнюю статью?» «Нет, не до того было. А что?» «Она про смерть Харви Паунза. Завтра выйдет продолжение. Оно касается тебя, Босх». «Твою ж мать», — подумал Босх, пытаясь сохранять хладнокровие. Он понимал, если Киша уловит в его голосе хотя бы малейший намек на панику, то уверится в том, что это ее писанина, чистая правда. Нужно было во что бы то ни стало убедить ее, что ее информация никуда не годится. Подорвать эту уверенность. И тут он вспомнил, что рядом с ним сидит Толивер и слышит каждое его слово. «Слушай, я не могу сейчас разговаривать. Когда тебе нужно сдавать статью?» «Сейчас. Давай поговорим прямо сейчас». Босх посмотрел на часы. Было без 5:25. «До 6 подождать сможешь?» Он уже сотрудничал раньше с репортерами и знал, что утренний номер «Таймс» уходил в печать в 6. «Нет, до 6 не смогу. Если хочешь что-то сказать, говори прямо сейчас». «Не могу. Дай мне 15 минут. Я перезвоню. Я не могу сейчас разговаривать». В трубке повисло молчание, потом она произнесла. «Босх, без 5:50 – это самый крайний срок. Не успеешь – пеняй на себя». Они, наконец, доползли до съезда. До его дома оставалось 10 минут езды. «Не переживай. А пока предупреди редактора, что, возможно, тебе придется снять статью». «Даже не подумаю». «Послушай, Киша, я знаю, о чем ты собираешься меня спросить. Это Деза. Там нет ни слова правды. Ты должна мне поверить. Через 15 минут я тебе все объясню». «Откуда ты знаешь, что это Деза?» «Знаю. Это Энджел Брикман состряпал». Он захлопнул крышечку телефона и посмотрел на Толивера. «Видишь, ты этим хочешь заниматься всю свою жизнь?» Толивер промолчал. «Когда вернешься, передай своему боссу, что он может засунуть завтрашний выпуск «Таймс» себе в задницу. Статьи не будет. Видишь, даже репортеры не доверяют АВРовцам. Достаточно было просто упомянуть имя Брикмана. Как только я расскажу ей, что происходит, она тут же даст задний ход. Никто вам не доверяет, Джерри. Уходи оттуда». «А вам, Босх, разумеется, доверяют абсолютно все?» «Не абсолютно все, но я все еще могу спокойно спать по ночам. А я проработал в управлении 20 лет. Думаешь, ты столько продержишься? Что с тобой будет лет через 5-6? Я лично даю тебе 10, Джерри. Это твой максимум. 10 лет и на выход. Но выглядеть ты будешь так, как будто отрубил все 30». Толивер выслушал это предсказание с каменным лицом. Босх и сам не понимал, почему ему не все равно. Толивер был одним из тех, кто пытался втоптать его в грязь, и все-таки что-то в лице молодого полицейского заставляло его поверить, что тот еще не до конца потерян для общества. Они свернули на Вудро-Вильсон-Драйв, и Босх издалека увидел свой дом. Перед ним была припаркована белая машина с желтым номерным знаком, а рядом стоял мужчина в желтом строительном шлеме с ящиком инструментов в руках. Это был жилищный инспектор, Гауди. «Черт», — выругался Босх. «Это что, еще одна из штучек ОВР, да?» «Я не... «Если и так, то мне ничего об этом не известно». «Угу, так я тебе и поверил». Ни слова больше не говоря, Оливер затормозил перед домом, и Босх, прихватив с заднего сиденья свой скарб, выбрался из машины. Гауди узнал его, и едва Оливер отъехал от обочины, немедленно двинулся в его сторону. «Послушайте, надеюсь, вы здесь не живете?» — осведомился он, даже не поздоровавшись. «Дом предназначен под снос. Нам позвонили и сказали, что кто-то незаконно подключился к электросети». «Мне тоже позвонили. Вы никого тут не заметили? Я приехал глянуть, что тут происходит». «Не надо вешать мне лапшу на уши, мистер Босх. Я же вижу, что вы тут уже и ремонт кое-какой сделать успели. Послушайте, что я вам скажу. Вы даже через порог переступать не имеете права, не то что ремонтироваться. Вам было предписано снести этот дом, причем давным-давно. А вы чем все это время занимались? Теперь я займусь этим лично. Я вам выставлю счет. Смысла тянуть дальше нет. А теперь отойдите-ка с дороги, потому что мне нужно отключить дом от электросети и заколотить двери». Он опустил свой ящик на землю и, открыв его, достал стальные скобы и замки, которые намеревался приколотить к двери. «Послушайте, я нанял адвоката», — сказал Босх. «Он пытается все уладить с вашим ведомством». «Извините, но улаживать тут нечего. Если вы еще раз попытаетесь проникнуть в дом, вас немедленно арестуют». «То же самое произойдет, если я обнаружу на замках следы взлома. Я свяжусь с полицейским участком в Северном Голливуде. Все, шутки кончились». Впервые за все время у Босха закралась мысль, что, возможно, перед ним разыгрывают представление, и жилищный инспектор попросту хочет денег. Скорее всего, он даже не подозревал, что Босх полицейский. Большинство его коллег не могли позволить себе жить в этом районе, а те, кто мог, не захотели бы. Сам Босх смог купить этот дом только потому, что когда-то, много лет назад, неплохо заработал, согласившись выступить консультантом на съемках телевизионного фильма по мотивам уголовного дела, которое он расследовал. «Послушайте, Гауди», — начал он, — «я этих ваших намеков не понимаю. Просто скажите мне прямо, сколько вы хотите? Это мой дом, и я хочу его сохранить. Это все, что имеет для меня значение». Гауди долго смотрел на него, и Босх понял, что ошибался. Жилищный инспектор был явно оскорблен в лучших чувствах. «Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, вы отправитесь за решетку, вот что. Будем считать, что вы мне этого не говорили. Послушайте, я прошу прощения». Босх оглянулся на дом. «Просто этот дом — единственное, что у меня есть». «Нет, далеко не единственное. Просто вы об этом никогда не задумывались». «Вот как мы с вами договоримся. Я дам вам 5 минут, чтобы забрать из дома свои вещи. Через 5 минут я начну заколачивать двери. Мне очень жаль. Ничего тут не поделаешь. Если сейчас опять тряхнет и ваш дом съедет по склону вниз, вы мне еще спасибо скажете». Босх кивнул. «Давайте, у вас 5 минут». Босх вошел в дом и снял с верхней полки стенного шкафа в коридоре чемодан. Первым делом он положил в него свой запасной пистолет, потом наспех покидал туда же какую-то одежду из шкафа в спальне. Когда чемодан оказался набит доверху, он вынес его ко входу в гараж и вернулся в дом за остальным. Вытащив из комода ящики, он вывалил их содержимое на постель, завернул в постельное белье и тоже вынес на улицу. 5 минут давно прошли, но Гауди не пришел его поторопить. Босх слышал, как инспектор возится на крыльце, прибивая петли к входной двери. Через 10 минут перед входом в гараж выросла изрядная куча вещей, включая коробку, в которой он хранил дорогие его сердцу мелочи и фотографии, маленький портативный сейф с документами, ворох нераспечатанной почты и неоплаченных счетов, а также стереосистему и 2 коробки компакт-дисков и пластинок с коллекцией джазовой и блюзовой музыки. При виде сваленных во дворе вещей Босха на мгновение охватило острое ощущение собственной бесприютности. Немного же он нажил почти за 45 лет на этой планете. «Все, вы закончили?» Босх обернулся. Это был Гауди. В одной руке он держал молоток, в другой — стальную скобу. На шлевке ремня у него висел амбарный замок с вставленным в него ключом. «Да, закончил», — отозвался Босх. «Можете приступать». Он отошел в сторону и стал смотреть, как инспектор делает свою работу. Впрочем, едва тот начал приколачивать скобу, как у Босха зазвонил телефон. За всеми этими делами он совершенно позабыл про свое обещание перезвонить Кише Рассел. Телефон лежал у него в кармане. Он вытащил его и открыл крышечку. «Босх, слушаю». «Детектив, это доктор Инохос». «Да». «Я вас от чего-то отрываю?» «Нет, то есть, да, я жду одного звонка. Не могу сейчас занимать линию. Я вам перезвоню, ладно?» Он бросил взгляд на часы, было 5:55. «Хорошо», — сказал Инохос, — «я буду в офисе до 7:30. Я хотела кое о чем с вами поговорить, а заодно узнать, как вы продержались после моего ухода». «Со мной все в порядке, я вам перезвоню». Едва Босх успел захлопнуть крышечку телефона, как он снова зазвонил прямо у него в руке. «Босх! Босх, мне надо сдавать статью, так что у меня совершенно нет времени на всякую ерунду». Это была Рассел. Времени на то, чтобы представиться, у нее, очевидно, тоже не было. «Так вот, до меня дошли сведения, что убийцу Харви Паунза теперь ищут внутри полицейского управления, и сегодня по этому делу допрашивали тебя. В твоем доме был обыск, и тебя считают главным подозреваемым». «Главным подозреваемым? Киша, мы вообще никогда не используем такой термин. Теперь я вижу, что ты общаешься с кем-то из этих крысенышей из ОВР. Эти недоумки вообще ни черта не смыслят в том, как раскрывают убийство, и могут упустить преступника, даже если тот укусит их за задницу». «Не заговаривай мне зубы, все очень просто. Ты дашь мне комментарий для моей завтрашней статьи или нет? Если у тебя есть что сказать, я, может быть, еще успею откорректировать статью». «Никаких комментариев для печати не будет». «А не для печати?» «А не для печати, на условиях анонимности и строго между нами, ты, Киша, та еще штучка. И статья твоя полная лажа. От первого до последнего слова. Если в ней все изложено в таком ключе, как ты мне только что обрисовала, тебе в следующем же номере придется давать опровержение. И в нем будет говориться, что меня вообще ни в чем не подозревают, а ты после этого вынуждена будешь искать применение своему писательскому таланту в каком-нибудь другом жанре». «Это еще почему?» – спросила она заносчиво. «А потому что это утка, которую пустили эти товарищи из ОВР. И когда завтра с твоим творчеством ознакомятся в управлении, все поймут, что ты на нее купилась, и никто больше не будет тебе доверять. Тебя будут считать ширмой для ребят вроде Брикмана. Никто из серьезных людей, на которых можно рассчитывать в качестве надежных источников информации, не захочет иметь с тобой дело. И я тоже». После этого тебе останется разве что освещать заседание полицейского начальства, да переписывать пресс-релизы. А, ну и каждый раз, когда Брикману нужно будет подставить кого-нибудь еще, он будет набирать твой номер и звонить тебе». В трубке повисло молчание. Босх посмотрел на небо и увидел, что оно уже потихоньку начинает розоветь. Потом бросил взгляд на часы. До 6:00 оставалась 1 минута. «Киша, ты меня слушаешь?» «Босх, мне страшно тебя слушать». «Но еще бы». «У тебя осталось примерно минута на то, чтобы принять важное решение». «Один вопрос. Действительно ли ты 2 недели назад набросился на Паунза и выкинул его в окно?» «Это для печати или нет?» «Неважно, мне нужно получить от тебя ответ. Только быстро». «Если не для печати, то все более-менее так и было». «Ну, тогда есть все основания считать себя подозреваемым в его смерти. Я не вижу, как...» «Киша, меня 3 дня не было в городе. Я вернулся только сегодня. Брикман привез меня в управление и даже часа со мной не разговаривал. Мое алиби проверили и меня отпустили. Подозрения с меня сняты. Я говорю с тобой из моего дома. Слышишь грохот? У меня тут ремонтники». «По-твоему, главного подозреваемого отпустили бы домой на ночь?» «Как я могу подтвердить твои слова?» «Сегодня? Никак. Придется тебе выбирать, кому верить, Брикману или мне. Завтра можешь позвонить Ирвингу, и он все подтвердит, если, конечно, захочет с тобой разговаривать». «Черт, Босх, это просто невозможно. Если я сейчас явлюсь к редактору и скажу ему, что статью, которую мы 3 часа назад утвердили на первую полосу, давать нельзя, мне придется искать себе другую работу». «Киша, В мире полно других новостей. Найдут они, что поставить на первую полосу. В любом случае, в долгосрочном периоде это окупится. Я шепну про тебя ребятам в управлении». Она некоторое время молчала, пытаясь принять решение. «Все, не могу больше разговаривать, мне нужно срочно бежать разыскивать редактора. Пока, Босх. Надеюсь, когда мы с тобой будем разговаривать в следующий раз, я не буду безработной». И прежде чем он успел попрощаться, она отключилась. Босх дошел до машины и подогнал ее к дому. Гауди закончил прикручивать скобы, и теперь на обеих дверях красовались замки. Инспектор, облокотившись на капот своей машины, что-то писал. Босх решил, что он специально задержался, чтобы удостовериться, что Босх уехал. Он принялся грузить свои пожитки в «Мустанг», ехать ему было некуда. Он усилием воли выбросил из головы мысли о том, что теперь он бездомный, и начал думать о Кише Рассел. Интересно, успела она отозвать материал из печати в последний момент? Возможно, статья уже зажила своей жизнью, как чудовище из редакционного компьютера. А она его создательница, практически доктор Франкенштейн, не властна была остановить свое детище. Загрузив вещи в «Мустанг», он отсалютовал Гауди, сел за руль и поехал вниз по холму. Выехав на Кауэнгу, он некоторое время не мог принять решение, в какую сторону свернуть, потому что так и не придумал, куда податься. Справа был Голливуд, слева – Вэлли. Потом он вспомнил про Марк Твен, старый отельчик всего в нескольких кварталах от полицейского участка в Уилкоксе, в Голливуде. Там было сравнительно тихо и чисто, куда тише и чище, чем на прилегающих к нему улицах. Босх знал это, поскольку ему несколько раз приходилось селить там свидетелей. А еще он знал, что там имеется пара двухкомнатных номеров со всеми удобствами. Он решил, что снимет один такой и свернул направо. И практически тут же телефон у него снова зазвонил. Это была Киша Рассел. «Босх, ты передо мной в большом долгу, статьи не будет». Он испытал облегчение, смешанное с раздражением. Киша мыслила примерно так же, как и все репортеры. «Да нет», — возразил он, — «это ты передо мной в большом долгу. Я спас твою шкуру». «Ладно, это мы еще посмотрим, кто у кого в долгу. Завтра я провентилирую этот вопрос, и если все окажется так, как ты сказал, я пожалуюсь на Брикмана Ирвингу. Я его сдам». «Ты только что это сделала». Киша нервно засмеялась. До нее дошло. Она сейчас подтвердила, что ее источником был Брикман. «Ну, что сказал твой редактор?» «Он считает меня идиоткой, но я сказала ему, что в мире полно других новостей». «Неплохая фраза». «Угу, я сохраню ее у себя на компьютере. Ладно, что у тебя интересного? И, кстати, что там с теми вырезками, которые я для тебя раздобыла?» «Пока ничего определенного». «Ясненько. Не знаю, почему я до сих пор продолжаю тебе помогать, Босх, но тем не менее. Помнишь, ты спрашивал про Монти Кима? Парня, который написал первую заметку, которую я для тебя нашла». «Ага, Монти Ким». «Так вот, я поспрашивала народ, и один из наших старых сотрудников сказал мне, что он еще жив. Оказывается, после того, как он уволился из «Таймс», он еще некоторое время работал в прокуратуре. Не знаю, чем он занимается сейчас, но у меня есть его адрес и телефон. Он живет в Велле». «Можешь дать их мне?» «Наверное. Они вообще-то есть в телефонной книге». «Черт, мне даже и в голову не пришло посмотреть». «Может, ты и неплохой детектив, Босх, но приличного репортера из тебя не вышло бы». Она продиктовала ему телефон и адрес, сказала, что как-нибудь позвонит еще, и отключилась. Босх бросил телефон на пассажирское сиденье и поехал в Голливуд, обдумывая только что полученную информацию. Монти Ким работал в прокуратуре, и Босх, кажется, догадывался, под чьим началом.